Часть первая. Ресурсы и энергия. Что такое ресурсы? Для начала давайте разберемся, что же вообще такое ресурсы и зачем они нам нужны. В общем смысле, ресурс — то, что позволяет нам удовлетворять наши нужды. Это запасы и источники. Деньги, время, навыки, прошлый опыт, состояние тела и его возможности — это ресурсы, которыми мы обладаем. В психологии мы также можем рассматривать ресурс как средство, которое помогает нам не только справляться с различными кризисными состояниями и проблемами, но и в целом функционировать. Это наша базовая способность, наши психические и физические силы. Это наш резерв, наше топливо. С его помощью мы достигаем высот, реализуем мечты, развиваемся и совершенствуемся. Есть мнение, что энергию мы получаем от больших, значимых вещей. Например, от путешествий в дальние страны, концертов любимых звезд или очередного двухнедельного отпуска. Да, они тоже важны. Но все значимые события, хоть и дают массу положительных эмоций, все равно используют наши ресурсы. Сначала мы тратим время, деньги, силы, внимание на организацию поездки. Потом восполняем их и получаем новые впечатления. Но в действительности такой способ добывания ресурсов не совсем корректен. Наша жизнь наполнена ресурсами. Мы получаем их из огромного количества источников и теряем самыми разными путями. Если бы у вас не хватало ресурсов, вы бы утром не могли оторвать голову от подушки и просто лежали бы тряпочкой. Как, собственно, и делают люди в депрессии или на последней стадии выгорания. В подобных случаях путешествия раз в полгода не спасают, потому что, как говорилось выше, ресурсы недополучаются ежедневно. Представьте, что весь последний год вы живете впроголодь. У вас проблемы с деньгами, и приходится экономить на всем. Поможет ли вам разовый обед в мишленовском ресторане? Сет из 10 маленьких, оригинальных и очень вкусных блюд с дорогим выдержанным вином в бокале. Нет, это не сработает. Это будет всего лишь момент блаженства и неги, а завтра снова наступит голод. Как нельзя наесться один раз на всю жизнь, так нельзя за один раз наполниться энергией и жить на ней годами. Нужно постоянное наполнение. Это непрерывный процесс, продолжающийся всю жизнь. Кроме того, энергия может отсутствовать по психологическим причинам. Некоторые аспекты, например, плохое настроение или физическое самочувствие, вытягивают из нас энергию. Поэтому их так важно найти и обезвредить, чтобы остановить отток энергии. Маленький ребенок начинает плакать, чувствуя голод. Он еще не понимает, что ему плохо, так как в последний раз он ел довольно давно. У него пока не работают причинно-следственные связи, как у взрослых людей. С темой ресурсов мы знакомимся в самом юном возрасте и перенимаем паттерны, то есть схемы поведения, от наших родителей. Установки и поведение самых близких людей записываются на нашу подкорку. Все, что мы слышим от тех, кто значим для нас, становится частью нашего мышления. Мама была убеждена, что отдыхают только лоботрясы, а дома все должны постоянно чем-то заниматься. Папа считал, что окружающий мир опасен, а от людей можно ожидать только подлости и обмана. Бабушка ругалась, когда вы проявляли эмоции, и говорила, что мальчикам стыдно плакать, ведь они должны быть сильными. Поздравляю. В будущем вы будете смотреть на мир аналогично, через призму тех же убеждений, если не пересмотрите их специально. Не думайте, будто все, что вам не подходит, отвалится само. Увы, так тоже не работает. Со временем обычно проходит только само время. То, как вы распоряжаетесь своими запасами энергии, перенимают и ваши дети. Как вы расходуете свои силы, как относитесь к себе, как справляетесь с проблемами, как переживаете стресс, как отдыхаете и умеете ли это делать вообще. Поэтому многие действия важно уметь делать не только ради нас самих, но и ради детей. Иначе образуется замкнутый круг. Загвоздка в том, что дети верят не словам, а поведению. Вы можете говорить все, что угодно, но если вы не будете подкреплять свои заявления соответствующими действиями, вам не поверят. Поэтому вопрос ресурсов необходимо решать для общего блага. Очень важно помнить, что мы все — части нашей семейной системы. Когда мы меняемся, это автоматически воздействует на остальных членов семьи. Упражнение 1. Возьмите тетрадь или блокнот, в котором будете расписывать выполненные задания. Если хотите получить максимум эффекта от книги, обязательно записывайте все. Для начала определим исходную точку. Где вы находитесь в настоящий момент и каким образом пришли к этому состоянию? Оцените свой уровень энергии от 0 до 100%. Внесите оценку в таблицу, которую вы сможете найти в PDF-приложении и распечатать для удобства. Выставите оценку своей энергии в следующие временные промежутки. Первое. Сегодня. Второе. В этом месяце. Третье. В прошлом месяце. Четвертое. В этом году. Пятое. В прошлом году. Оцените общий уровень энергии и отдельно по следующим аспектам. Физическое самочувствие, настроение, стрессоустойчивость, спокойствие, готовность к действию, мотивация. Упражнение 2. Подумайте, проанализируйте и запишите. Как вы считаете, почему вы себя так чувствовали в каждом из аспектов? Общее состояние, физическое самочувствие, настроение, стрессоустойчивость, спокойствие, готовность к действию, мотивация. Упражнение 3. Как вы думаете сейчас, что помогло бы вам чувствовать себя лучше? Что вам надо сделать, чтобы появилась энергия в следующих областях? Общее состояние, физическое самочувствие, настроение, стрессоустойчивость, спокойствие, готовность к действию, мотивация.